Бабочка. В Котополисе был разгар лета, и стояла теплая и солнечная погода. Поэтому котята старались проводить побольше времени на улице. И вот однажды Коржик, Карамелька и Компот гуляли с друзьями на детской площадке. Карамелька качалась на качелях вместе с Лапочкой. Коржик катался с горки. Сажик сидел в песочнице и строил замок из песка. А Компот бегал с сачком за бабочками. Котенок так увлекся, что совсем не замечал, как мешал друзьям. Он даже случайно растоптал замок Сажика и накинул ему на голову сачок, когда пытался поймать бабочку. Коржик увидел эту картину и рассмеялся. «Сажик похож на привидение!» Но черный котик не разделял его веселье. Он стянул с головы сачок и недовольно спросил у Компота. «Чего это ты тут охоту устроил? Я ловлю бабочек, которых видел только в книжках, чтобы рассмотреть их поближе», — объяснил Компот. «А особенно хочу поймать радужную бабочку. У нее крылья, как радуга». Остальные котята услышали разговор и подошли к песочнице. Лапочка живо представила себе бабочку с яркими крылышками, которые переливались разными цветами, и воскликнула. «Какая красивая! Я таких у нас не видела!» Компот поник и ответил. «Ну, вообще-то у нас таких нет. Радужные бабочки водятся только в жарких странах». Котята еще немного погуляли и вернулись домой. Там их ждал сюрприз. Родители стояли на кухне над большой коробкой с кучей ярких марок по бокам. «Котятки, дедушка прислал нам посылку с фруктами из жарких стран», — радостно объявил папа и снял крышку. В коробке лежало много тропических плодов, которые не росли в Котополисе. Мама взяла смешной колючий фрукт и довольно протянула. Ананас. И тут она увидела, что по спелому ананасу ползет огромная зеленая гусеница, и от неожиданности даже выронила его. «Ух ты, какая большая!» — удивился Компот. «Можно я оставлю ее у себя? Вдруг из нее получится бабочка?» «Хорошо», — неуверенно протянула мама. «Только пусть она не ползает по всему дому. Я боюсь гусениц». «Не волнуйся, мама, я буду за ней следить», — пообещал Компот. Котята радостно воскликнули. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Первым делом нужно было найти домик для гусеницы. Для этого Компот героически освободил банку из-под клубничного варенья. Было непросто, потому что пришлось съесть все одному. Но Компот с этой нелегкой задачей справился на ура. Котенок помыл пустую банку, протер ее и посадил туда свою новую питомицу. Не забыл он и про листочек, чтобы будущая бабочка могла перекусить. А еще котенок сменил этикетку. Теперь вместо картинки с ягодой на банке красовалось изображение бабочки. «Компот, а ты уверен, что такая толстая гусеница превратится в изящную бабочку?» — засомневалась Карамелька. Компот был очень умным котенком и читал много книг, так что в бабочках он разбирался. «Уверен», — сознанием дела кивнул Компот. «Главное — уделять ей побольше внимания». Так котенок и поступил. Он всегда вовремя кормил гусеницу и даже приносил ее за общий стол. И мама давала ей листья салата, как и остальным членам семьи. Еще Компот много гулял со своей питомицей и даже качал ее на качелях. И читал гусенице книгу про бабочек. И бегал с ней среди других насекомых на цветочной полянке. Однажды он даже включил телепрограмму про насекомых. Во время просмотра К братику подошли Коржик и Карамелька. «Компот, давай переключим», — попросил Коржик. «Там сейчас мультики начнутся», — пояснила Карамелька. Компот покачал головой. «Подождите, гусенице надо посмотреть передачу про бабочек». «Ты слишком с ней возишься», — проворчал Коржик. «Может быть, она вообще не станет бабочкой?» «Нет, станет», — уверенно заявил Компот. «Вот увидите». Когда пришла пора ложиться спать, Компот поставил банку с гусеницей около своей кровати и прошептал. «Я уверен, из тебя получится самая красивая бабочка». На следующее утро он проснулся с первыми лучами солнца и, о чудо, превращение началось. «Ура! Наконец-то!» — закричал Компот. Да так громко, что разбудил братика с сестричкой. «Что случилось?» — спросил сонный Коржик. «Твоя гусеница стала бабочкой?» — предположила Карамелька. Компот взял банку и объяснил. «Нет, она стала куколкой, и скоро из этой куколки появится бабочка». И правда, вместо гусеницы в банке теперь был кокон. Котята быстро позавтракали и побежали к друзьям. Им не терпелось показать всем эту диковинку. «А вдруг из этой куколки вылезет не бабочка, а какой-нибудь жук?» – распереживалась Карамелька. «Например, жук-носорог», – предположил Коржик. «А может, куколка станет летучей мышью?» – придумал Сажик. Лапочка тоже не осталась в стороне и выдвинула совсем уж сказочную версию. «А может быть, из нее вылезет маленькая красивая фея?» Компот живо вообразил все эти варианты и признался. «Что-то я даже волнуюсь». Вдруг все и правда пойдет не по плану. Но сильно разволноваться он не успел. Уже через минуту кокон треснул, и оттуда действительно выпорхнула самая настоящая бабочка. И не простая, а та самая, о которой он так давно мечтал. «Вот это да! Это же моя любимая радужная бабочка!» — радостно воскликнул Компот. «Какая она красивая!» — восхитилась Лапочка, а Карамелька предложила. «Бежим! Покажем ее маме с папой!» Котята примчались домой и показали родителям чудо-бабочку. Мама пришла в восторг. «Какая прекрасная бабочка!» «Молодцы, котятки!» – похвалил папа. «Вообще-то, это все благодаря Компоту!» – уточнила Карамелька. «Да!» – подтвердил Коржик. «Это он заботился о гусенице!» Компот прижал к груди банку со своей питомицей. «Зато выпускать бабочку из банки мы будем вместе!» – улыбнулся он. «Пускай летает среди других бабочек!» Конечно, ему было немного грустно отпускать свою любимицу на волю. Но котенок понимал, что так ей будет лучше. На свободе она найдет новых друзей, других бабочек. Вместе Коржик, Карамелька и Компот подошли к окну и выпустили бабочку из банки. Она весело выпорхнула на улицу. «Прилетай в гости, радужная бабочка!» — крикнул ей вслед Компот. «Я буду по тебе скучать!» К погрустневшим котятам подошла мама и сказала. «Кстати, у меня есть для вас другие радужные бабочки, которые всегда будут с вами». И она протянула им три чудесные бабочки, сшитые из ярких лент. Коржик и Компот надели их на шеи, как галстуки. А Карамелька прицепила на голову, как бантик. Котята довольно заулыбались. Мама всегда знала, как подбодрить их в нужный момент. Котята радостно выбежали на улицу с криком «Ура! Миу, миу, миу!» Вот так, благодаря заботе Компота, радужные бабочки порхают теперь не только в жарких странах. Одна появилась в их родном Котополисе и радует всех окружающих своей удивительной красотой.